Глава 21. Очнулась на следующее утро, обнаружив на своей кровати Наоки и Мирчу. Когда открыла глаза, повелительница зверей заорала на весь лазарет. «Вивианна, как круто!» И кинулась меня обнимать. Мне обниматься не хотелось, хотелось пить, о чем сразу и сказала. Когда Мирчи подал стакан, выглушила его буквально залпом и отдала. «А вы чего тут?» — спросила я, понемногу восстанавливая в памяти события вчерашнего дня. Наоки даже обиделась. «В смысле? Мы тут с восхода торчим, чтобы поприветствовать новую адептку Ордена, которая наделала столько шума». То, что экзамен проходил у меня довольно масштабно, я помнила и сама, но не заметила, чтобы поднимала шум. И все исчезновения были в пределах аудитории. Это я точно помнила. Если не считать дыры в полу, которую благополучно заделала. «Что имеешь в виду?» — поинтересовалась я и села. К облегчению на головокружение не осталось даже намека. Видимо, настойка «Магио Таракока» сделала свое дело. Мирча хмыкнул, а Наоки захлопала ресницами. «Ой, будто не знаешь!» — проговорила она. «Тебя профессор Глом на руках по Ордену носил, вот что имею!» Я смутилась. Вчера была такой слабой, что особо смущаться сил не было. Зато сейчас ощущения накатились двойной силой. Щеки запылали. Видимо, очень заметно. Наоки протараторила. «Да ты что? О твоем экзамене вся Академия говорит. Это же круто!» «Не вижу ничего крутого», — пробормотала я, не зная, куда деться и под какое одеяло забраться. А в памяти очень некстати всплыл запах профессора. Кажется, даже почувствовала его снова. «Матеньки, этого мне еще не хватало. Я ничего не натворила?» «Ты? Да вроде нет», — быстро отозвалась Наоки. «Правда, в кабинете растениелогии на столе препода появился кусок колонны, а в комнате Николы непонятная занавеска». Про Николу сейчас слушать вообще не хотелось, но Наоки уже назвала его имя, и за ним вереницей в обратную сторону стала распутываться цепочка событий. Аудитория, дверь, Никола, Вассервальд. Почему-то он мне помог, опять. И объяснить поведение стихийника не могу до сих пор. Если злость Ника можно понять хотя бы потому, что я не поддалась его напору, то Александр, что ему надо, и почему я не могу выкинуть его из головы? Пришла лекарь, бесцеремонно подвинула моих теперь уже однокурсников. «Так, потеснились!» — сурово проговорила она. «Быстро!» Потом приложила ладонь к моему лбу. Поводила каким-то шаром над головой, посмотрела в него и заключила. «Все в порядке, уровень магии восстановлен, можно возвращаться к привычному образу жизни. Рекомендую включить в рацион слизь белых савгатусов для укрепления магической опоры. Она может и не очень вкусная, но крайне эффективная». Мирчи и Наоки покривились. Когда лекарь ушла, Наоки проговорила. «Она сама бы ела эту слизь савгатусов». «Пробовала?» — поинтересовалась я, осторожно вылезая из постели. К счастью, переодевать меня никто не стал. И я еще в брюках и блузке. Наоки кивнула. «Угу, было дело. Перетрудилась при дрессировке барана. Баранов, скажу я тебе, не просто так называют упрямыми». Мерча поправил. «Вообще-то ослов». Наоки так страшно на него посмотрела, что тот сразу поджал губы. А Наоки продолжила. «Так вот, по вкусу эти савгатусы что-то среднее между недоваренной манкой и касторовым маслом». Что такое недоваренная манка, я знала прекрасно. Мачеха любила ею кормить. «Фу! Вот и я о чем!» Проговорила Наоки, потом ее глаза сощурились, она добавила. «А знаешь еще что?» «Что?» — спросила я, завязывая ботинки. «Когда мы заходили, совершенно случайно наткнулись на Вассервальда. Он ошивается возле лекарского корпуса со вчерашнего дня. Спрашивать у него, конечно, мы ничего не решились, но даже не знаю. В лазарете ведь кроме тебя никого нет?» Мне снова захотелось забраться под одеяло, а еще лучше под кровать. Или совсем исчезнуть. В конце концов, я телепортер или нет? Но Наоки смотрит так, что ясно не отстанет, пока не узнает все. «Рассказывай!» — потребовала она. Я поднялась. Нечего рассказывать. Мне действительно не хотелось делиться ни с кем о нашем с Александром общении. Тем более, что оно настолько неоднозначное, что постоянно чувствую себя дурой рядом с ним. Наоки покосилась на Мирчу. «Понятно», — заключила она. «Расскажешь, когда будем вдвоем?» Мирча, кажется, совсем не обиделся. Вряд ли ему интересно слушать девчачьи сплетни. Из лазарета мы вышли спустя минут 5. Пришлось задержаться, потому что лекарь вдруг решила перепроверить мои показатели. Когда вышла, ощутила, будто освободилась из плена. Итак, я теперь адептка Ордена, по-настоящему. Не какая-то там абитуриентка, а полноценная учащаяся. Что мне полагается? «Нас теперь как-то оформят?» — спросила я Наоки и Мирчу, когда подошли к выходу из лекарского корпуса. «Да, формальности!» — отмахнулся Мирча. «Свитки, подписи, дополнительные расходники и фолианты». Наоки замахала руками и прощебетала. «Фу, Мирча, какой ты скучный! Самое главное — бал! С кем пойдешь?» Она спрашивала меня, ведь сама она пойдет с Мирчей. В этой суматохе про бал вообще не думала. «Не знаю», — честно призналась я. Мирча заметил. «Ник рассчитывает, что вы пойдете вместе». Я даже глаза выпучила. «Только я не собираюсь с ним идти. Вы же общаетесь, так и передай ему. Если после всего, что он устроил, после отвратительных попыток, он надеется, что я соглашусь, наверное, считает меня полной идиоткой». «И пусть не лезет к Вив», — поддакнула Наоки. Только мы вышли из лекарского корпуса, со всех сторон тут же обрушился гвалт и шум. Оказывается, моего пробуждения ждали не только Наоки с Мирчей. Кажется, в этом коридоре собрался весь Орден. Адепты ходят туда-сюда, будто совершенно случайно здесь оказались, но сами косятся на меня, перешептываются. Мне в который раз захотелось испариться от такого потока внимания. Вон даже Каролина Купала в кучке своих подружек-красоток о чем-то болтает и поглядывает на меня. Из толпы вылез демон Навариус, замахал им обеими руками. «Э, народ! Вив, а ты любишь поспать, оказывается!» — выдохнул он, пробравшись через кучку адептов, которая неожиданно возникла на пути. «Так получилось!» — с улыбкой пожала плечами я. «Навариус тот еще тип, но иногда вполне сносный». «Слушай, а правда, что у тебя с профессором Гломом, роман?» — спросил он в лоб. «О том, что слухи распространяются быстрее света, я, конечно, знала. Но чтобы за ночь они обросли такими подробностями...» На секунду даже сама задумалась, а могла бы я, 17-летняя студентка, закрутить с профессором некромантии и темной магии. Алфеус Глом — очень привлекательный мужчина, хотя, как успела заметить, в Ордене все какие-то симпатичные, даже если вообще не соответствуют стандартам красоты. Даже гном Гормух очень приятный. Возможно, веяние магии. Она делает всех чуть лучше. Или это я со своим даром вижу то, чего нет, или есть. Но в действительности, такое возможно, я и профессор Глом? Сколько ему лет? То, что в Ордене куча адептов, которым сильно за сотню, давно в курсе. При этом выглядят они моими ровесниками. Но успела изучить драконы в свои 150 по развитию примерно как я. Так что это не считается. Но Алфеус и выглядит лет на 30-35 и ведет себя как зрелый мужчина, значит, действительно старше. «Эй, прием, есть кто?» Перед глазами защелкали пальцы. Я отдернула голову. Навариус пытался таким незамысловатым способом вернуть меня на землю. И у него получалось. «Ну так что?» — повторил он. «Реально закрутила с преподом?» Пока я тормозила, вступилась Наоки. «Да отстань ты! Больше спросить не о чем. Она только из лазарета, а ты бред несешь». «Нет, ну а что я?» — начал оправдываться демон, потирая правый рог. «Так все говорят». «Если об этом действительно говорят все, мне прямо сейчас можно садиться на ракету и прямиком до Луны, чтобы не встретить ни профессора, ни ректора, ни адептов, которые распускают слухи». Взгляд волей-неволей упал на Каролину и ее компанию. Смотрят, улыбаются, хотя нет, скорее скалятся. Нетрудно догадаться, обсуждают меня, перемывают косточки так, что уже к ушам прилил жар. «И кто эти все?» — спросила Наоки. Демон открыл рот, чтобы ответить, но я опередила. «Купала», — сказала я и незаметно кивнула в их сторону. Наоки скривилась, будто понюхала носок Мирчи. Он как-то оставил у нас один. 2 дня проветривались. «Нашли, кого слушать», — фыркнула она. «Эта змея такого напридумывает. Ей бы книги писать или сценарии». Навариус бросил на кучку девушек короткий взгляд. «Ну, ты зря. Каролина прикольная, предки у нее крутые», — сказал он. «Кроме предков, хорошо бы еще мозги иметь», — заметила Наоки, а потом добавила, будто ее озарило. «Ты запал на нее?» Лицо демона моментально помрачнело, он насупился. «Ерунды не мели». Но Наоки сияла, найдя золотую жилу. «Точно, Невариус запал на Купалу!» «Да не ори ты!» — оглядываясь, цыкнул демон. «Запал, запал, запал!» Не выдержав, демон закатил глаза и, развернувшись, махнул рукой и скрылся в толпе. Я не удержался от смешка. Кто бы мог подумать, самоуверенный и вечно недовольный демон засмущался, как первоклашка. Мне казалось, что кто-кто, а уж он недостатка женского внимания не испытывает. «Может, не стоило так?» — спросила я. Науки невинно захлопала ресницами. «А что я сказала-то? Что такого? Ну, запал, ну, бывает. Слушай, а у тебя с профессором что, правда?» Теперь уже я закатила глаза. «Науки!» «Ну что?» Она явно не понимала границ своей бестактности. Но обо всем мы разом забыли, когда позади раздалось спокойное. «Как вижу, чувствуешь ты себя нормально». Мы разом развернулись, Науки и Мирча тут же впали в ступор при виде Вассервальда так близко. У Науки даже челюсть, кажется, отвисла. Я же смотрела на него, а он на меня. И в лицо дул прохладный приятный ветерок. Наверное, так было бы. Луг, дом рядом с лесом, озеро. Приезжай я к бабушке в деревню летом. Будь у меня бабушка или дедушка. Но это, как и родители, непозволительная роскошь для меня. Вассервальд сверлил меня взглядом. Казалось, на его языке тоже вертится вопрос, который обсуждает весь Орден. Больше всего хотелось понять, почему он так напрягается. Всегда спокойный и бесстрастный. Сейчас его челюсти плотно сомкнуты. Возможно, Наоки и Мирчи не заметят, но я видела Александра вблизи. Я вижу, он недоволен. Почему? «Кажется, да», — наконец ответила я ему. Наоки перевела на меня взгляд, а когда снова заговорил Вассервальд, опять на него. «Значит, экзамен сдала?» «Вроде того». «Профессор Глом не сильно вставлял палки в колеса?» Говорил Вассервальд спокойно, но я каждой клеткой слышала скрытый подтекст. «Неужели даже он подозревает меня в связи с преподом? Хотя какая ему разница? Даже если так, ему что с того?» Не сводя взгляда с его глаз, я ответила. «Все прошло гладко. Моя нарочная попытка ответить ему такой же двусмысленностью, похоже, провалилась». Александр как-то надменно хмыкнул, по радужке прокатились зеркальные блики. С прошлых наших встреч помнила, что они означают накопление магии, которую он очень захочет выплеснуть. Значит, я снова его раздражаю. Ну, хоть что-то стабильное в этом мире. «Рад за тебя, Вивианна», — сказал он, не моргая, и продолжая смотреть на меня сверху вниз. Мне вообще показалось, что в какой-то момент он стал немного ближе. Возможно, действительно подлетел. Меня это смутило еще больше. И так весь Орден болтает о моем экзамене и профессоре. Еще не хватало на глазах у всех мило беседовать с Вассервальдом. Впрочем, я уже и так 5 минут это делаю. Вот же ж. Но долго размышлять о вопросах допустимого в общении между адептами и преподавателями мне не дал Никола, возникший из-за спины Александра. «Ну ты подстилка!» Только и услышала я от него грубое. Происходившее дальше показалось похожим на кадры голливудского кино. Быстрые и стремительные. Глаза Александра затянуло синевой. Волосы зашевелились, сделав его похожим на горгону. Не разворачиваясь, он присел и выкинул ладонь назад, как если бы пасовал в шейно. Никола со своими почерневшими белками отлетел и врезался спиной в толпу адептов. Вконец обалдевшая я вместе с Наоки и Мирчей смотрела, как Ник поднимается, все сильнее и темнее лицом. Причем в прямом смысле. Из его глаз потек черный дым, закрывая щеки мрачной маской. Вассервальд пару секунд держал на мне напряженный взгляд, затем стал медленно оборачиваться к Нику. Того быстро и полностью накрывало бешенство. Таким я его раньше не видела. Но и того, что происходило, вполне достаточно, чтобы понять. У него может сорвать тормоза. «Подстилка!» Одними губами прошипел он и вперил взгляд в грудь Александру. В этот же момент новый поток воздуха колыхнулся в его сторону, но Ник успел увернуться, и удар пришелся на адептов позади. К счастью, ими оказались 4 троллей, массивных и тяжелых. Чтобы сбить таких, воздуха надо побольше. Взгляд Никола все еще концентрировался на Вассервальде, и тот, к моему удивлению, бросил взгляд на меня. Для всех это был просто взгляд, обычный, вассервальдовский. Но я смогла заметить, или может вообще уловить напряжение в нем? Неужели у Ника получается пробить непоколебимое безразличие Александра? У него что, есть страхи? Продолжалось это полмига. В следующий момент он сжал пальцы, будто на чьем-то горле. Никола схватился за шею. «Прекратить!» Низкий и резкий приказ заставил всех замереть. Александра разжать пальцы, а Ника опустить взгляд. Мы с остальными адептами смотрели, как из толпы в черном пиджаке с золотыми пуговицами вышел Алфеус Глом. Лицо хмурое, смотрит вперед, прямо на Николу. Он остановился возле Александра и проговорил, даже не поворачивая на него головы. «Адепт Вассервальд, вы в своем уме?» Александр, очевидно, пребывал не в уме или в уме, но не в своем. Глаза залиты синевой, ноздри раздуты и продолжает смотреть на Ника так, будто готов закопать его прямо тут, в мраморный пол. До меня смысл происходящего доходил с запозданием. Только и могла хлопать ресницами. «Мне кажется, или Вассервальд вступился за меня? Опять?» «Простите, профессор», — напряженно выдыхая, наконец сказал Александр. «Вышло недоразумение». «Ваше недоразумение может стоить ордену хорошего адепта на факультете некромантии и темной магии», — резко произнес Глом. «Может, вам пройти курс управления гневом?» «Этот курс нужен не мне», — отозвался Александр и кивнул на Ника. Тот подрагивает, сжимая и разжимая кулаки. «Не представляю, каких усилий ему стоит не взорваться сейчас. Наверное, только присутствие профессора его сдерживает». «Все же подумайте», — сказал профессор сухо. Затем подошел к Николе. «Адеп Янсен, прошу проследовать за мной». После чего развернулся и направился обратно. Никола, кипящий как котел со смолой, пошел следом. На меня профессор даже не взглянул. И я испытала облегчение. Может, это хоть немного, но сбавит накал сплетен вокруг меня и Алфеуса.